В БТРе возле открытого люка сидели старлей Чирков и лейтенант Мудрецкий. «Во, теперь и до Фрола добрались», — комментировал доносящиеся из казармы звуки Юрий. «Слушай, а с молодыми чего будет? У меня духов нету, одни черпаки. Все, считай, погоду точно отслужили». «Ну, у вас и порядочки», — удивился комендант. «И после полугода черпак, и год черпак». «Ладно, в каждой избушке свои погремушки». «Ну что будет, раз все-таки год, то 12 через одеяло, но всерьез. Сидеть смогут, конечно». «Погоди, так ты ведь тоже на 2 года», — сообразил старлей и хищно ощерил зубы. «Ну-ка, сколько месяцев?» «Ну, во-первых, этот приказ не про офицеров», — уточнил Мудрецкий. «А во-вторых, 18. Через полгода я и собираюсь». «Остаться на службе не хочешь?» — серьезно спросил Чирков. «В кадровые перейти. Не хочешь в армии? Можешь к нам?» «Не, я на гражданку», — мотнул головой Юрий. «Вернусь к своим микробам». «Жаль», — вздохнул старлей. «Парень ты толковый. Нам такие тоже нужны. Ну, как знаешь. Давай я тебе хоть тогда капну по 10 граммов за месяц, что ли?» При свете синей аварийной лампочки разлили по кружкам привезенный комендантом спирт. Выпили, шумно выдохнули в открытый люк, отогнав припозднившегося осеннего комара. Помолчали, послушали, как звон и стоны в казарме сменились глухими шлепками. «Да, спасибо твоим ребятам. Вот уж праздник так праздник», — нарушил молчание Мудрецкий. «И тебе спасибо, что бойцов выделил, караул подменить. У вас же сейчас тоже приказ читать должны были». «Мои еще после ужина прочитали. Сейчас уже вовсю празднуют», — улыбнулся старлей. «Я их потому на дядю Федора и оставил, чтобы не мешать». «А ты, конспиратор хренов, все темнил. Я-то думаю, о чем он там с моими, без меня? Сказал бы сразу, нужны деды на приказ и все дела. Дело-то святое». «Вот вечно так с вами, армейскими. Не цените вы дружескую поддержку внутренних войск. Ну, нифига же не цените». «Кто как, а я ценю», — возразил Юрий. «Я внутренние войска век не забуду, особенно генерала Дубинина». «А он-то в чем виноват? Ну, ладно, наехал он на тебя. Так ты и отыгрался выше крыши. Тебя сюда ваши же армейские дубы законопатили. От того дежурного и прямо до Крутого. Разве нет?» «Так-то оно так. А кто ему мешал разобраться, раз уж мы по его приказу здесь оказались? Да и с тобой тоже. Ладно, кто старое помянет, тому дырку в противогаз прямо под окуривание». Отмахнулся Мудрецкий. «Мне просто интересно, каких я еще сюрпризов от ваших войск дождусь?» Сюрприз прибыл прямо на следующее утро на БТРе с точно такими же эмблемами, как у комендантского. Вот только броня у этого транспортного средства была гораздо более побитая военными невзгодами, пропыленная и подкопченная. И верхом на этой броне сидели не соседи из хохол-юрта, а мрачные здоровяки в спецназовских касках-сферах, настороженно ощетинившиеся во все стороны, облезшими от постоянного и длительного использования стволами. Вот только один из пассажиров бронетранспортера был без каски. На этом низеньком коренастом крепыше виднелся лихо заломленный на затылок, чуть выгоревший красный берет. Низенький спецназовец ловко спрыгнул у самых ворот, полюбовался на произведение Валетова, оценил, довольно оскалился и неторопливо направился к КПП. — Так, боец, где я могу найти лейтенанта Мудрецкого? — спросил гость у загородившего проход Простакова. Тот присмотрелся, потом подпрыгнул и оглушительно заорал. — Товарищ лейтенант, за нами приехали! И только после этого вытянулся и улыбнулся. — Здравия желаю, товарищ старший лейтенант. А мы тут вас уж так заждались, просто слов нет. Да, Простаков, лучше бы их вообще не было. Волков поморщился и безуспешно попытался вытрясти из ушей звенящие там колокольчики. Голосина у тебя все тот же. Привет, Юрка, ты куда это сбежал прямо с нашими шмотками, а? — С какими это шмотками? — выскочивший на вопль Мудрецкий ошалело смотрел на соседа по шиханам. — А, ты про тот ящик? Ну, так там вашего ничего и не было. Все наше, химическое и казенное. Обижаешь, старлей. — А чего это вы меня все в звании понижать взялись? — ехидно спросил спецназовец. Он приподнял на плече бронежилет и продемонстрировал капитанский погон. — Ладно, прощаю. Сам только 3 дня как звездочки обмыл. Все, больше их у меня уже не будет. — Это почему же, увольняться, что ли? — удивился Юрий. — Или случилось чего? Какому-нибудь генералу жизнь отравил, да? — Нет, это твоя привилегия. — рассмеялся недавно обмытый капитан. — Так уложил, что они и вспоминать не хотели о твоем существовании. Знаешь, кто их прижал, кто расколол, куда вас задвинули? — Догадываюсь, но промолчу, а то сейчас явится. Люк БТР распахнулся, и оттуда донесся знакомый голос. — «Ну, вы ж не мое начальство, чтобы я к вам являлся, правильно, товарищ Мудрецкий?» «Ты кого привез?» — прошептал побледневший химик. «Меня, меня он привез собственной персоной. Не призрак и не голограмму какую-нибудь», — успокоил Юрия, вылезший из бронированного брюха майор Сыкин. «У меня к вам, лейтенант, есть несколько вопросов по поводу химического оружия, которое вы вроде бы вывезли с нашего объекта. Может, сами покажете, что у вас там?» «Так точно, товарищ майор», — выдавил из пересохшего горла Мудрецкий. «Там ничего страшного, честное слово». «Было бы там что-нибудь страшное, вы бы сейчас здесь не стояли». Как вы понимаете. Майор задумчиво посмотрел на автомат в орлиных лапах. Хотя, как я догадываюсь, вам никогда и не хотелось здесь стоять. Это, надо полагать, с вашего разрешения, товарищ Валетов изобразил. Так точно, с моего разрешения и одобрения. Юрий понял, что самому ему все равно пропадать. И решил хотя бы не подставлять своих солдат. Ну что ж, несколько неофициально, но талантливо. Неожиданно одобрил изменения в государственной символике особист. Я думаю, мы его попросим переделать все как полагается, не так ли? Да не бойтесь и вы, ничего ему не будет. Вполне патриотичное изображение получилось. Чувствуется, что морально-политическое состояние личного состава у вас на высоте. Некоторые, правда, слишком уж увлекаются коммерцией. Сытин брезгливо поморщился. Я понимаю, в какой вы оказались обстановке. Но одно дело для обеспечения своих солдат — выживание, так сказать, на незнакомой местности. А вот то, что ваш художник еще и собственные дела устраивает в служебное время, Это знаете ли... Виноват, товарищ майор. Вытянулся по стойке смирно Мудрецкий. Да я знаю, что виноваты. Вездесущий Сытин отмахнулся, как от назойливой мухи. И с генералами у вас, согласитесь, не совсем хорошо получилось. Между прочим, то, что вы сделали, это террористический акт против военного руководства в боевой обстановке, который мог бы принести существенный ущерб и привести к трагическим последствиям. Вы это осознаете, товарищ лейтенант? Кстати, что именно вы им в вино подмешали? Совершенно безвредная рецептура, товарищ майор, только временно выводит из строя. Излечивается полностью и без последствий, доложил Юрий и принялся гадать. Расстреляют его прямо у новенького забора или сначала все-таки довезут до трибунала? Вину свою осознал полностью, в содеянном раскаиваюсь, частично. Вынужден был добавить бывший микробиолог под пристальным взглядом добрых, вечно усталых глаз. Образцы рецептуры остались? Нет? Послушайте, лейтенант, а для чего вам вообще понадобилось ее разрабатывать? Побочный результат работы по теме. А вообще-то прихватил с собой как раз для подобного случая во время последней поездки в Саратов, признался Мудрецкий. Крайней, крайней поездки. Вы туда еще не раз попадете, — подбодрил Юрия майор. Склонность к науке — это хорошо. У меня к вам потом будет парочка предложений на выбор. Думаю, вы не откажетесь, лейтенант. По крайней мере, я бы на вашем месте согласился. А теперь пройдемте. Сытин кивнул в сторону КПП. Покажите мне ваше чудо-оружие, сдадите все остальное, прихваченное на всякий случай, и оформим кое-какие документы. А потом? Судорожно сглотнул совершенно подавленный Мудрецкий. Товарищ майор, ну, мой взвод отсюда хотя бы выведут. Я понимаю, меня под трибунал... Трибунал? — удивился особист. — А на основании чего, интересно? Если жалоб никаких не поступало, дело не заведено. Может быть, потом, но вряд ли. Так что сами свой взвод и выведите отсюда в самом ближайшем времени. Сдадите все, что нужно капитану Волкову, погрузитесь и прямо завтра с утра отправляйтесь. Сначала в Шиханы. Документы отметить и спецсредства сдать. Майор покосился на улыбающегося взводного и добавил. Оставшиеся спецсредства, я имею в виду. На утраченные в бою мы сейчас акт составим. На трофеи тоже. Кстати, вы знаете, что вам подсунули ящик разряженных гранат? РГДшки у вас нормальные, а из лимонок тротил выплавлен. «Правда?» — удивился Юрий. «Откуда у Сытина такие точные сведения? Он решил не уточнять». «А зачем это вообще чехам потребовалось? Чтобы мы в случае чего их же и не взрывали?» «Да это не им, это нам», — вздохнул майор. «Еще в первую войну целую партию на ту сторону подкинули. С тех пор вот так и гуляют по рукам, как фальшивая валюта, и точно так же рассчитаны на таких вот, вроде вас. Опытный покупатель сразу открывает ящик, вывинчивает пробку из гранаты и заглядывает в гнездо для запала. А когда наспех все или налево берут, вы-то хоть за них не платили. Ладно, пройдемте, покажите мне свой секретный арсенал». «Да, а капитана вы за ворота пускать не будете? Неудобно как-то, все-таки гость». хотя и незваный, но, как я понимаю, ему-то вы точно рады.